Эпилог. Соглашение. Почти все вернулось к нормальному, то есть привычному, дозомбическому состоянию. Причем быстрее, чем я ожидала. В госпитале Карлайла приняли назад с распростертыми объятиями, даже не стараясь скрыть радость от того, что Эсми не понравилась в Лос-Анджелесе. Во время поездки в Италию я пропустила тест по мат-анализу. Так что надежды на успешное окончание школы стали куда призрачнее, чем у Эдварда с Элис. Неожиданно главной целью и проблемой стало поступление в колледж. Колледж по-прежнему был планом «Б» на случай, если я все-таки выполню условия Эдварда, таким образом отказавшись от предложения Карлайла. Многие учебные заведения уже набрали студентов, но Эдвард ежедневно приносил новую стопку заявлений и анкет. В Гарварде Каллен уже учился, поэтому ничуть не беспокоился, что из-за моей нерасторопности мы оба на следующий год могли оказаться в местном колледже Олимпийского полуострова. Чарли был мной недоволен и с Эдвардом не разговаривал, зато хотя бы разрешил приходить к нам в четко установленные часы. Мне из дома выходить запрещалось, только в школу и на работу. Тоскливо-желтые стены классов стали казаться необыкновенно радостными и привлекательными. Конечно, во многом благодаря обаянию моего соседа по парте. Эдвард выбрал то же расписание, что и в начале года, и большинство уроков у нас совпали. Необщительная и вечно хмурая, я после отъезда Каллинов сидела одна. Даже Майк, никогда не упускавший благоприятные возможности, держался на расстоянии. С возвращением Эдварда последние 8 месяцев стали казаться кошмарным сном. Естественно, кое-что изменилось. Во-первых, в сентябре я не находилась под домашним арестом, а во-вторых, не дружила с Джейкобом Блэком и не скучала по нему так, как сейчас. В Лапуш меня не отпускали, а сам Джейк не приезжал и к телефону не подходил. Звонила я в основном вечерами, после того, как ровно в 10 папа с каким-то мрачным торжеством выставлял Эдварда. И до того, как Эдвард, дождавшись, когда папа заснет, залезал ко мне через окно. Именно это время я выбрала для своих бесплодных попыток, заметив, какие чувства мелькают на лице Каллена, когда речь заходит о Блэках. Неодобрение, настороженность и что-то очень похожее на злость. Вероятно, неприязнь и предрассудки были обоюдными, хотя Эдвард выражал их гораздо реже, чем Джейкоб. Итак, о Блэках я старалась не заговаривать, а когда была рядом с Эдвардом, все неприятности, включая бывшего приятеля, наверняка страдающего из-за меня, отходили на второй план. Вспоминая Джейка, я всякий раз чувствовала вину за то, что так редко о нем думаю. Жизнь снова превратилась в сказку. Злые чары разрушились, принц вернулся. Только что делать с другим, ставшим ненужным героем? Как поступить, чтобы он тоже жил долго и счастливо? Одна неделя сменяла другую, а Джейкоб все не отвечал. Опасение переросло в постоянную тревогу, наподобие текущего крана, который закрыть не получается, а игнорировать невозможно. Кап, кап, кап. Джейк, Джейк, Джейк. Иногда разочарование и беспокойство выходили из-под контроля. «Это самая настоящая глупость!» Не сдержавшись, сокрушалась я в субботу вечером, когда Эдвард забрал меня с работы. «Злиться куда легче и приятнее, чем сгорать от чувства вины. Чистой воды оскорбления!» В тот день, надеясь добиться лучшего результата, я слегка изменила тактику и позвонила Блэку с работы. Увы, в очередной раз я нарвалась на безразличного Билли. По словам Билли, Джейк не хочет разговаривать. Бушевала я, глядя, как по окну стекают дождевые капли. Мол, он дома, но шагнуть 3 шага до телефона не желает. Обычно Билли говорил, что он спит, занят или что-то подобное. Я, естественно, знала. Это ложь, но он хотя бы элементарную вежливость проявлял. А теперь мистер Блэк тоже меня ненавидит. какая несправедливость!